Глава 5. Наталья. «Привет, Пончик. Как дела?» — деловито спрашивает подруга по телефону. «Почему это Пончик?» — возмущаюсь я. «Я, между прочим, не ужинала». «Пончик, тут две причины. Это я пытаюсь привыкнуть к твоему будущему новому образу и подаю тебе знак, чтобы ты еще раз все хорошенько обдумала». «Я не просто все хорошенько обдумала. Я всю ночь не спала, штудировала информацию в интернете. От общих описаний клиник и процедуры до рассказов тех, кто уже воспользовался этой услугой. А еще пересчитала деньги, которые откладывала, распланировала бюджет, на первый год хватит. Потом вернусь на работу. Конечно, клиенты рассосутся по другим мастерам, так что я поставила себе цель накопить чуть побольше. И самое главное, я выбрала клинику. Материнский инстинкт. Не буду скрывать, меня привлекли не только ее репутация и отзывы мамочек с сайтов, но и название. Оно как-то отзывалось в душе и подталкивало выбрать именно эту клинику, несмотря на то, что цены здесь выше. «Ир», — повторяю терпеливо, — «я уже все обдумала, правда, не отговаривай». «Как скажешь, я молчу». «А что по этому поводу говорит твоя мама?» «Она пока ничего не знает. Вот когда все получится...» Взглянув на часы, несусь в коридор и начинаю обуваться. «Я, кстати, сегодня встречаюсь с врачом в клинике. Кажется, даже опаздываю. Давай, до связи!» «Ага», — соглашается она, а потом выпаливает. «Ты расшифровала надпись на веревочке?» «А? Нет», — отвечаю уже на бегу. «Я ее потеряла». Парадокс. Но шнурок, как и моя заколка, бесследно исчез. «Вот и не верь после этого в домового». А я еще выспрашивала у Степана, куда постоянно пропадают его носки. Теперь даже чуточку стыдно. Так, ладно, не до него. Набегу к остановке, понимаю, что нужно было вызвать такси. Слишком много людей. В маршрутку можно не влезть, а время уже поджимает. И рассказала бы знак. Хорошо, соглашаюсь. Пусть так. Только я использую его в свою пользу. И чтобы не тратить время, ловлю попутку. Я вообще настроена на позитив. Потому что в этом вопросе положительный настрой — фактор не менее важный. Выйдя из машины, получаю знак свыше. Пролетая надо мной, птица решает оставить на моем платье свой след. Тоже в плюс. Значит, несмотря на мое решение, деньги у меня по-прежнему будут водиться. Ну вот, одни плюсы. Мне везет. И в ту же секунду. «Твою же матрешку!» Задыхаюсь от возмущения, глядя вслед мотоциклу, который окатил меня из единственной лужи, оставшейся в городе после дождя. Очень хочется расстроиться, тем более, что я, как назло, в белом платье, и грязные капли, которые я вижу спереди на подоле, его точно не украшают. Но я приму это за благословение. Попы тоже щедро окропляют. Не всем нравится, что потом приходится обсыхать, но все терпят, еще и оставляют подарки. Верь, не верь, а это имеет свои результаты. Одна моя подружка, устав каждое пасхальное утро вытирать с лица растекшийся макияж, один раз решила не краситься. Вообще один раз. За всю жизнь. Обычно на ней такой слой косметики, что я уже слабо помнила, как она выглядит без него. Так вот, по дороге домой она встретила своего будущего мужа, который сказал, что не смог пройти мимо такой естественной красоты. На свадьбе она не только принимала подарки, но и раздавала свои. Кому модные румяна цвета сиреневого тумана, кому новую бордовую тушь. Мы с Ирой тоже в эту церковь ходили. 3 или 4 подряд после свадьбы подружки. И сделали вывод, что нам с ней везет. У нас по-прежнему большой выбор. Можно краситься, можно нет. Все равно ничего не меняется. Самовнушение имеет свои результаты. В клинику я вхожу на позитиве и со светлой мыслью. Спасибо, Господи, за твой дар. А потом натыкаюсь на зеркало в холле. И это все-таки происходит. Я расстраиваюсь. Но то, что я вижу, кого угодно, расстроит. Оказывается, укладка не выдержала повышенной влажности и нелепо распалась. Птица, в отличие от меня, явно никогда не думала про диету. И пятно оказалось куда объемнее, чем я полагала. А лужи хватило не только на подол спереди, но и сзади. А еще 2 бессонные ночи и еще несколько тех, во время которых я оплакивала Степана, решили оставить след на мне именно сегодня. Под красными глазами вампира у меня образовались круги. Время поджимает, поэтому я быстро очищаю салфетками все, до чего могу дотянуться. Найдя в своей сумочке зеленую резиночку, к которые обычно перематывают деньги, или зелень в магазине. Даже не задаюсь вопросом, откуда она у меня. Приглаживаю волосы, сооружаю хвост и спешу к врачу навстречу, которая должна была начаться минут 10 назад. «Извините!» Практически врываюсь я в кабинет. Доктор окидывает меня взглядом, приветливо улыбается, а я смотрю на фотографии детей, которыми увешаны стены, и оставляю за дверью все, что еще минуту назад меня беспокоило. «Извините, и за опоздание?» — смущенно улыбаюсь. «И за мой внешний вид. Просто я так спешила. А тут то птичка, то лужа, то мотоциклы. Все один к одному. Одни знаки вокруг. Если сейчас в кабинет войдет черная кошка, клянусь, я даже не удивлюсь. Я понимаю, что это мой врач, и у него все получится», когда она, рассмеявшись, мне отвечает. «Главное, что все эти знаки привели вас к мечте. Она не использует ни настоящее время, ни будущее, только прошедшее, как уже свершившийся факт». «Да», — соглашаюсь я с ней, вновь окинув взглядом фотографии с детками, и признаюсь. «Хочу такого же малыша». «Точно такой же не выйдет». Она улыбается тепло, так, как улыбается матери детям. «А вот над тем, чтобы он был похож на вас или на вашего мужа, мы всерьез поработаем». «Понятно, что это врач, и таких, как я, она видела сотни, если не тысячи. Я уверена в своем решении и не считаю, что это стыдно, и все же отвечаю с заминкой. Мужа нет и не предвидится. Я хочу родить для себя, от иностранного донора». «Почему именно от иностранного? У нас в клинике полная анонимность. Вы о доноре будете знать только общие данные. Он о вас вообще ничего. В таком важном вопросе лучше перестраховаться. А еще, если честно, я не верю, что кто-то придет сдавать сперму из альтруистических соображений. Скорее всего, его на это подтолкнут деньги. А так как они небольшие, кто знает, сколько раз он будет сюда приходить. Хочу уменьшить шансы, что однажды мой ребенок столкнется с братьями или сестрами. Но и последствия этой встречи. Да, я знаю, как это выглядит со стороны, но я хочу исключить любую случайность». Неожиданно дверь в кабинет распахивается, и заходит какая-то женщина. Красивая, с броским макияжем, и сине-черные волосы тщательно уложены. Если бы не халат, наброшенный поверх красного платья, можно было бы решить, что сегодня она готовилась к свиданию, а не к обычному рабочему дню. Застыв на пороге, она окидывает меня странным взглядом, словно удивляется, что я здесь делаю. Видит, что идет прием, но не заходит и не уходит. Стоит молча, сжимает ручку двери. «Лен, у тебя что-то срочное?» Голос моего доктора заставляет женщину перестать пялиться на меня. «Я пока занята. Если ничего страшного не случилось, давай встретимся позже». На этом мой врач решает, что вопрос удачно улажен, и с улыбкой продолжает прерванный разговор. «Хорошо. После того, как вы пройдете обследование, и у нас будет полная картина, мы подберем вам донора. Только должна предупредить, что цена такой спермы будет дороже. Ничего страшного. Если что, ради такого дела разобью свою большую копилку». Мой врач улыбается. Я тоже в приподнятом настроении, потому что решилась и потому что мне кажется, что моя мечта уже близко. Уловив какой-то шелест, оборачиваюсь к женщине, которая так и стоит в дверях. И от ее взгляда настроение медленно затухает. Я знаю, что она видит. Грязное платье, усталость, которая вряд ли меня украшает, дешевую резиночку в волосах, огромный синяк на ноге. Образ не лучший, наверное. Да что там, наверное? Уверенно. Я мало похожу на клиента дорогой клиники. А еще мои слова про копилку. С трудом сдерживаю порыв оправдаться и сказать: «У меня есть деньги, правда?» «Лена, позже!» В голосе моего врача впервые прорезается твердость, которая присуща людям данной профессии. Но на вошедшую это действует. Она кивает и выходит за дверь. «Ну что, продолжим?» — предлагает мой врач. Продолжение не из самых приятных. Тем более, что обычным гинекологическим осмотром дело не ограничивается. Но минут через 40 есть результаты, которые моего врача весьма радуют. «Конечно, еще нужны будут результаты анализов, но, возможно, вы сохраните свою копилку». Она улыбается. «Я не вижу причин прибегать сразу к ЭКО. Предлагаю попробовать внутриматочную инсеминацию». Об этом варианте я тоже читала, но не очень подробно. Как-то настроилась, что сделаю эко и все. Но по мере того, как врач поясняет мне разницу, понимаю, что да, стоит прислушаться к ее мнению. И даже не потому, что это гораздо дешевле. Просто есть шанс избежать гормональной терапии. И этот вариант наиболее приближен к естественному зачатию. Но вроде бы у меня получится почти как у всех. За исключением того, что сперму в меня введет врач, а не будущий папа. Со списком в руках я выхожу из кабинета врача окрыленная. Уже представляю, что буду чувствовать, когда во мне начнет зарождаться новая жизнь. Да, может выйти не с первой попытки, но вдруг. Замечтавшись, я едва не сталкиваюсь в дверях с женщиной в красном. Видимо, у нее все-таки что-то случилось. И серьезное, если она караулила. Остановившись, я изучаю список, прикидывая, с чего бы начать. И ясно слышу возмущенный голос женщины, у которой сегодня явно проблемы с тем, чтобы вовремя закрыть дверь. «Он меня бросил, ты представляешь? Я вырядилась как дура, а он... Да что он о себе возомнил? Я терпела все его выходки. Пьянство, драки, его бесконечных друзей, длительные командировки. То, что он не может пропустить ни одной юбки, чтобы под нее не залезть. Ну и зачем он тебе такой нужен? Как зачем? Он же такой... отвратительный!» С трудом выдавливает она из себя эту характеристику. Но не дав даже шанса ей посочувствовать, с жаром продолжает. «Я была уверена, что мы с ним поженимся, что у нас будут дети, а он, видите ли, к этому не готов». «Мужчины вообще редко готовы к детям», — спокойно замечает мой врач. «Даже те, которые утверждают обратное. Ребенок слишком сильно меняет их мир». «Знаешь, а мне бы хотелось, чтобы его мир перевернулся, да так, чтобы он обалдел. Не хочет он, не готов. Моя проблема в том, что я была слишком доброй, удобной». «Не хочет, чтобы матерью его ребенку была я? Пусть бы от него залетела какая-нибудь идиотка, которая раскрутит его на бабло. Ну или бомжиха, как эта твоя». Мой врач явно с ней спорит. Но что именно она говорит, я не знаю. Потому что, свернув список, отхожу от двери. Почему я не сделала этого раньше? Понятия не имею. Обычно чужие разговоры не представляют для меня интереса. Наверное, задумалась, зачиталась. «Бомжиха». «Да, сегодня я выгляжу странно. Ну, пусть она думает обо мне что угодно. Для меня, может, тоже странно, что она так убивается по дебоширу и алкоголику. И как можно мечтать родить от него?» Оставляю их странные отношения им. К счастью, ко мне это никакого отношения не имеет.